Глава 9. «Судите сами», — продолжал настаивать я. «Юг Сагании — это сплошь морское побережье, где множество портовых городов, и в каждом из них жизнь бьет ключом. И на незнакомцев там внимания не обратят, так как в каком-нибудь патриархальном городишке, где местным жителям каждая собака знакома. Пусть им будет и не столичный город, но обязательно крупный, и непременно на берегу моря. Там и затеряться проще, или даже уплыть куда-нибудь за моря, и возможностей в них полно. Желательно только прибыть туда не с пустыми руками, чтобы не с нуля начинать». «А что же мы в нем будем делать?» Клэр выглядела так свежо, будто и не было у нас бессонной ночи. В отличие от меня, которого так и подмывало протяжно, до хруста в челюстях, зевнуть. «Что будем делать?» «Налаживать новую жизнь». И я все-таки зевнул, тактично прикрыв рот прикладом арбалета. У меня сложилось стойкое впечатление, что в Клэр начала просыпаться чувственность. Настолько эта ночь отличалась от той, что была у нас на горном лугу. Или даже от той, когда я воспользовался правом ее господина в домике, который предоставил нам Михай. Может, лгала она, когда заявила, что до меня у нее была куча любовников. Или сам я в сравнении с ее предыдущими мужчинами настолько хорош. Подумав, я решил. Буду считать, она солгала. Приятно, конечно, осознавать себя лучшим любовником, нежели множество других, но не в случае с девушкой, которую любишь. Мне почему-то казалось, что больше всего предложению отправиться на самый юг Сагании противиться будет Блес. Все-таки чем дальше на юг, тем сильнее мы удалимся от его родины, куда ему так не терпится вернуться. Но нет. Таким оказался Головешка. Что, в общем-то, было понятно при его неприязни к воде. Хотя, стоит ему разок увидеть море, как он сразу же в такое влюбится. Даже не представляю, как можно не любить море. А какие там вообще есть города? Тщательно покопавшись в памяти, я с трудом вспомнил всего один. К тому же не совсем был уверен, что он находится на берегу моря и вообще в Сагании. «Да, Лео, в какой именно мы отправимся? Стоклерт, Авальяра, Карбент, Драствар или же Гирус?» Перечислив их, Клэр поставила меня в трудное положение, потому что понятия не имел, где они расположены. На выбор, сделанный мною наугад, Клэр вполне могла заявить, что, например, Гирус от моря так же далек, как и мои познания в географии. От хотя бы минимальных. Разве что Аба Вальяра мог сказать, что он столица этой страны. Или Карбент. Что-то из памяти выпало. «На месте разберемся. Туда еще добраться надо», — выкручиваясь из положения, заявил я. «И вот еще что. Теодор, смотри по сторонам внимательней». Способность Головешки обнаруживать руины прежних там, где другой пройдет мимо сотню раз и не обратит внимания, никто у него не отнимал. В этих лесах их должно быть полно. Нам в любом городе придется несладко, если заявимся мы туда без гроша в кармане. «Потерпи еще немного», — успокаивал я Клэр, выглядевшую так, что мне ее было искренне жалко. «Лес скоро закончится». Мне и самому до нервной дрожи надоел этот бесконечный лес, по которому мы брели уже добрую неделю. Поначалу все казалось не так плохо. Все-таки идти в тени огромных деревьев, когда под ногами шелестит зеленая трава, нечто совершенно иное, нежели пересекать пустыню под лучами палящего солнца. И живности настолько много, что всегда есть возможность выбрать. А что бы нам такое устроить на ужин? Я интересовался у Клэр, что бы она хотела. Зажаренного на вертеле поросенка, испеченную на углях дрофу или густую наваристую похлебку из какой-нибудь там косули. Получив ответ, начинал выслеживать ее заказ. Причем не специально выслеживать, в этом совершенно не было нужды. Дичь сама так и лезла на глаза, и оставалось только выбрать молодую и упитанную особь. Не говоря уже о то и дело попадавшихся нам в пути речушках, речках и ручейках, где рыбы водилось вдосталь. Так что ни с мясом, ни с рыбой проблемы у нас не было. Впрочем, как и с солью. Головешка все же успел прихватить одну из приметных сумм мытарей, приглянувшуюся ему своей тяжестью. Вероятно, он посчитал, что в ней должен храниться золотой песок. И каково же было разочарование и его, и остальных, и чего там скрывать, мое, когда в сумме оказалась обычная соль. Вернее, не совсем обычная. С запахом вишни. Я даже и не слыхивал о такой. С ароматом малины, знаю, приходилось ее видать и даже пробовать. Но не вишни. Оказалось, такая соль — обычное дело, разве что редко встречается. По крайней мере, Клэр утверждала именно так, а головёшка всячески ей поддакивал. Цена у такой соли куда выше обычной. Вероятно, именно по этой причине она у мытарей и оказалась. При расставании Алекс от своей доли вежливо отказался, заявив, что ему как будто бы и неудобно что-то у нас брать, потому что мы и так чрезвычайно помогли. Не сумели уговорить. Хотя мы даже с радостью отдали бы ему целую половину, поскольку выбрасывать соль из-за ее цены было жаль, а у нас и без нее хватало своей поклажи. Один гнумбокс чего стоил. Затем несший ее головешка, рухнув в воду, от большей части соли нас избавил. Хотя сам он клятвенно уверял, что упал ненамеренно. В общем, все было хорошо, пока предгорье не закончилось. Вокруг по-прежнему лес, но он стал совершенно другим. Непролазным настолько, что Блес, шедший первым и прокладывающий путь палашом, отчаянно ругался каждый вечер, что не хватит у него точильных камней до той поры, когда мы отсюда выберемся. К тому же теперь в лесу царила изнуряющая духота, спасаясь от которой не скинешь с себя одежду. Насмерть загрызет гнус. Но настоящий кошмар, натуральный ад, начался вместе с болотами. Помимо всех прежних прелестей, которые никуда не делись, добавились еще и новые. Невероятное количество ползающих ядовитых гадов, а также гадов зубастых, поскольку кайманы встречались теперь на каждом шагу. Что тут говорить? Я много раз проклял свое решение какое-то время держаться подальше от больших дорог, пока мы достаточно не углубимся в Саганию. К тому же выяснилось, кайманов Блес боится панически. Нет, виду он не показывал нисколько, но чего это ему стоило, знал только он сам. Блес ждал их появления отовсюду. Он даже на деревья поглядывал с опаской, как будто кайманы умеют по ним лазить. Однажды Клэр спросила: «Лео, неужели в ущелье злых духов было еще тяжелее?» Чтобы поддержать ее, я сказал, что примерно так же. Хотя там приходилось намного хуже. Самих духов в ущелье мне не довелось увидеть ни одного. Но других опасностей хватало с избытком. А самое главное, в ущелье обитали невероятно злобные существа, так похожие на шестиногих ящериц. Иначе как тварями никто их не называл. Да и как по-другому назвать этих существ, если кидаются они всегда без всякого предупреждения, а цапнуть своими кривыми ядовитыми зубами непременно норовят между ног? Учитывая, что частенько в ущелье по колено, а то и по пояс стоит непроглядный туман, их подлость была особенно изощренной. Что мы только не придумывали, чтобы себя обезопасить. Сейчас даже вспомнить смешно. Но тогда всем было не до смеха. Особенно тем, кто нашел в ущелье свой вечный приют. Блеза тогда с нами еще не было. А из тех шестерых, что отправились туда, в живых остались только мы с головешкой, которого с переломанными ногами я вынес на своих плечах. Правда, и сокровищ принес достаточно. Их хватило на то, чтобы полностью расплатиться с долгами, коих накопилось немало, приобрести свой замечательный арбалет и даже отложить кругленькую сумму на покупку дома. Сокровищ было бы куда больше, но тогда бы мне пришлось бросить головешку, чего бы я сделать точно не смог. Хотя бы потому, что однажды, едва протискиваясь между шатающихся камней, Тед несколько раз пробирался ко мне в подземелье руин прежних, когда меня в нем завалило, принося еду и воду и передавая их в узкую щель. Пробирался, рискуя, что в любой момент может завалить его самого. Как я тогда спасся? А никак. Умер я там. Шутка. Завал разобрали. Как же еще? Естественно, рассказывать Клэр про злобных ящериц я ничего не стал. Это сейчас ей не до колкостей. Но потом, когда мы попадем в обитаемые места, она обязательно все припомнит и начнет все представлять в красках, допытываясь, как же мы защищались от ящериц. Или придумает что-нибудь еще. Я все не переставал удивляться нюху головешки. Сделает он стойку, так похожую на то, что делают охотничьи собаки, и стоит мне тогда поозираться по сторонам, как тут же наткнусь взглядом на руины прежних. Но вот как Тед обнаруживает их присутствие? Нюхом, что ли? Только один раз он и ошибся. Вернее, ошибся я, когда принял его стойку за еще одни обнаруженные им развалины. Виной тому оказалась здоровенная болотная гадюка, которая вот-вот должна была его цапнуть. И головешка застыл, не рискуя даже пошевелиться. Тогда-то ее и обезглавил Блес своим палашом. Жаль только, все эти руины оказывались посреди болот. На редких островках суши или даже выглядывали из трясины. Добраться до них можно было, только вымостив гати. Но поскольку такой задачи мы себе не ставили, торопясь преодолеть этот проклятый лес, то попросту проходили мимо, лишь скользнув по ним взглядом сожаления. Попалась нам парочка руин и прямо на нашем пути. Обе они имели на себе те следы, по которым несложно определить, здесь уже успели покопаться охотники за сокровищами. Что, впрочем, совсем ничего не значило. Вообще, квалификацию охотников можно определить по раскопкам с одного беглого взгляда. У этих она была явно не на уровне. Можно вырыть великое множество шурфов, канав или даже штолен и никуда не попасть. Если, конечно, среди них не отыщется своего головёшки, который каким-то необъяснимым чудом понимает, где именно нужно копать. Судя по всему, такого среди них не отыскалось. Но и наш головёшка ничем помочь нам не смог. Да и не стал бы. Потому что даже те камни, которые не были скрыты за прошедшие века землёй, оказались с тёмным налётом, который означал, что к руинам не следует и приближаться, если собственная жизнь хоть сколько-нибудь дорога. Нетрудно представить, что происходит сейчас с побывавшими здесь людьми. Все они проклинают тот самый миг, когда в голову им пришло заняться подобным промыслом. Те, которые ещё до сих пор живы. А таких, думаю, немного, если они вообще есть. И потому оба раза мы обходили развалины далеко стороной. Дорога, широкая, торная, открылась внезапно, хотя её появление ничто не предвещало. Ещё недавно мы шли по привычке, проклиная лес, когда раз — и вот она, родимая, та, которую мы так долго ждали. Ещё бы мы не обрадовались. Ведь стоит только пойти в любую сторону, как через некоторое время наткнёшься на человеческое поселение — где можно найти сколько угодно горячей воды, мягкую чистую постель и множество всяких вкусностей вместо давно и прочно надоевшего мяса. А самое главное, под ногами, за ближайшим кустом или прямо над головой никто не будет на тебя угрожающе шипеть, рычать или клацать зубами. «Неужели дотопали?» И Блез с блаженной улыбкой скинул мешок с гномбоксом до нервных колик, надоевшим ему. «Похоже на то». Головёшка пристроил свою поклажу рядом. На обочине выросла куча из наших мешков, от которых каждый поспешил избавиться. Понятно, что через некоторое время снова придётся их надеть. И всё же. Некоторое время мы молча сидели на обочине, пока Блес наконец не спросил. «В какую сторону пойдём?» Вопрос насущный. «Наш путь лежит на юг, а дорога ведёт с востока на запад. Или с запада на восток, кому как больше нравится». Я лишь пожал плечами. Знал бы всегда заранее, не попал бы в ту ситуацию, из-за которой пришлось покинуть Андлавию. Пойдёшь наугад, и через некоторое время дорога повернёт на север. Или не повернёт, но начнёт уводить от ближайшего селения, в которое мечтается попасть как можно скорее. «С той стороны кто-то едет», — указала Клэр. «Правняется с нами, тогда и спросим». Слух у неё тонкий. Не дар, как у меня, зрение. У всех женщин такой. Они вообще, когда надо, а особенно, когда не надо, всё услышат. Тот, я смотрю, она прихорашиваться начала. Как же. Сейчас откуда-нибудь из-за поворота покажется карета с графом или на худой конец с бароном. Вспомнились мне её слова. Едва он на тебя только взглянет, так сразу и влюбится. Затем увезёт в свой замок, чтобы тут же повезти под венец. Кареты не случилось. Через некоторое время из-за поворота показался обоз из нескольких телег. Не купеческий. Крестьяне возвращались домой. Почему именно возвращались? Понять несложно, если задействовать логику. А у меня с ней всегда всё в полном порядке. Сейчас им самое время быть на полях. Если они покинули деревню, значит, для того, чтобы что-то продать. Товар у них всегда объёмный. Мешки, короба, связки и так далее. У этих же телеги почти пусты. А то, что в них лежит, прикрыто сверху рогожей от посторонних глаз. Вся моя логика рушится только в том случае, если они отбывали гужевую повинность у своего господина. Но вряд ли тот станет отрывать их от полевых работ в самое горячее время. Совершенно не в его интересах. Ему нужен оброк, величина которого зависит от величины урожая. Да и лица у крестьян слишком довольные. Непременно пропустили в городе за удачный торг стаканчик-другой. Ещё и с собой прихватили. Ну как же. Дома им жёны только по великим праздникам и позволяют. А тут вот она, свобода, которая женатого мужчину пьянит, как крепкое вино. Нет, не хочу быть крестьянином. Пусть меня лучше в подземельях камнями завалит или насквозь пронзит ржавым железным прутом. с единственным условием, чтобы уж сразу насмерть. Вспомнив слова Михая о господине, который утверждал, что в глуби Сагании с ними все строго, я покосился на Клэр. Достаточно ли она прониклась тем, что он у нее есть? Хотя бы для того, чтобы в нужный момент принять убедительный вид. Если судить по ее поведению, никакой уверенности в этом не было, что заставило меня тяжело вздохнуть. «Здравы будьте, сельчане!» — поприветствовал я тех еще на подходе. Пожилой осанистый мужик в соломенной шляпе, управляющий головной телегой, остановил ее с такой готовностью, как будто только и ждал, когда его окликнут. «И вам не хворать!» — обвел он взглядом нашу четверку, задержавшись на Клэр. Едущий на второй телеге — этакий деревенский сбитень, крепыш-здоровяк, розовощекий, голубоглазый, вообще глаз с нее не сводил. Мне даже захотелось надвинуть ему на морду его ярко-зеленый берет-бонет с пышным пером, отдающий фиолетовым, выглядевший настолько новым, что можно было нисколько не сомневаться, приобрел он его буквально на днях. А то и сегодня утром. Тоже мне господин нашелся. Езжай, модник, своих деревенских клухах муряй. Клэр, от которой, конечно же, не ускользнуло то, как я на него смотрю, в пику мне ласково ему улыбнулась, отчего парень едва не расплылся по сиденью от счастья. «С гордо возвращаетесь?» — спросил я у старика. «С него самого!» — кивнул он. «И далеко до него?» «К вечеру точно дойдете. «А как он называется?» Присоединился к разговору головешка, как будто бы название города могло бы ему о чем-нибудь сказать. «Орденья!» — все так же словоохотливо ответил дед. «И большой он город?» «Орденья-то?» — переспросил он. «Да уж не малый!» «Поболее только Стоклерд будет, да столица ли сгорит? Сами-то кто?» Поинтересовался он, как будто по нам не было видно. И, не дождавшись ответа, «Девка-то чья будет?» «Ничья, на продажу ведем», — сказал я назло Клэр, услышав, как та фыркнула за моей спиной после его вопроса. Нечего было улыбаться этому франту в бонете. «Пошли», — обратился я уже к своим, «чтобы до вечера точно успеть». «Хороша, девка, и сколько за нее просишь?» «Меньше, чем за 10 талеров, даже разговаривать не стану». Вряд ли у них найдется и пятая часть этих денег, так что пусть успокоятся сразу. «Стоит она того!» — сознанием дела кивнул дед. «Но в будний день не продавайте, цену не возьмете, посоветовал он. «Дождитесь выходных». «Спасибо, отец!» — поблагодарил я его уже в спину. «Обязательно дождемся. Проезжающий последним возчик протянул руку к стоявшей на обочине Клэр, намереваясь то ли погладить, то ли щипнуть, то ли хлопнуть, то ли что еще, все равно, мол, на продажу от нее не убудет. И господина, чтобы за нее заступиться, нет. Зря он, конечно, так поступил. Перехватив руку, Клэр дернула ее так, что бедолага вывалился из телеги в дорожную пыль. Признаться, опередила она меня всего на какое-то мгновение. Возможно, все получило бы продолжение, но головешка перехватил арбалет. Блес с самым недвусмысленным видом положил руку на эфес палаша, а сама Клэр стала похожа на разъяренную кошку. Вернее, пантеру. Так что эти люди не сочли благоразумным с нами связываться. Хотя нисколько не сомневаюсь. У каждого из них в телеге припрятано какое-нибудь средство от проблем, которые могут случиться с ними в дороге. В виде топора, остро наточенного засапожного ножа или даже особым образом прикрепленной к черенку косы, что сразу делает ее ничуть не хуже пики. Пробурчав что-то недовольное, мужик вскарабкался на телегу и со злостью хлестнул ни в чем не повинную лошадь, отправляя ее в путь. Остальные сделали вид, что ничего не произошло. Ну и как мне тут было удержаться от соблазна и осуждающе не посмотреть на Клэр? «Видишь, из-за тебя лошадки досталось. Могла бы и потерпеть, заодно хихикнув. Или что вам в этом случае положено сделать?» В ответ прилетел полный гнева взгляд девушки, не предвещавшей мне за недавние слова ничего хорошего. Хвала небесам, Клэр успокоилась быстро. И мне даже не пришлось озвучивать заготовленную в свое оправдание речь. Мол, в Сагании такие обычаи, и нам следует их придерживаться. «Лео, а ты действительно смог бы меня продать?» — неожиданно спросила она. «Ну, за хорошую цену». Начал было я, но когда взглянул на нее, сказал совсем не то, что задумал. «Не говори ерунды. Я скорее всю Саганию в рабство продам, чем тебя одну. И вообще купим в Орденье повозку с лошадкой, и тогда тебе даже пешком идти не придется. А пока давай я твой мешок понесу». Орденье действительно оказалось большой. Со множеством домов, каменной крепостью с высокими стенами в самом центре города и огромным предместьем, окружившим ее со всех сторон. Даже с холма, с которого мы ее рассматривали, было понятно, что здесь сходится множество торговых путей. А они здесь сходятся, поскольку навстречу нам попалось немало повозок, телег и даже караванов. И узнать это было у кого. «Лошадку мы точно купим», — размышлял я, глядя на раскинувшуюся по обеим берегам широченной реки Орденью. «Конечно, в том случае, если река не течет в нужном нам направлении. Тогда проще купить лодку. Ее, по крайней мере, кормить не придется, да и стоит она куда дешевле. А еще я дал себе зарок купить Клэр новое платье. Поскольку гулять по городу в мужской одежде девушке не к лицу, а то единственное, которое у нее имеется, меня не устраивало полностью». В Ордении первым делом мы посетили купальню. Затем заняли две смежных комнаты на постоялом дворе и заказали в них множество всяческих вкусностей, по которым здорово успели соскучиться. Практически все-таки осталось стоять на столе, поскольку почти сразу же все завалились спать. Даже головешка, который грозился прображничать всю ночь. Получив по очереди от каждого из нас отказ составить ему компанию, он уснул прямо за столом, зажав в руке недопитый стакан с вином, наполненный им из только что откупоренной бутылки. Сам я, глядя на измученное лицо девушки, даже не стал пытаться настаивать на своем праве ее господина. Утром, когда я еще спал, головешки вместе с Блезом успели посетить ряды, где торговали лошадьми. Когда они вернулись, лица у обоих были довольными, и прямо с порога они заявили о том, что отыскали подходящую лошадь, а заодно и повозку. Головешка принялся всячески кобылу расхваливать, что она и красивая, и ласковая. Он даже заявил, что женился бы на ней, насколько та хороша, но люди, увы, не поймут. Денег, собранных у каждого по возможности на покупку, хватало, и день обещал начаться замечательно. Все пошло прахом уже на рынке. Я лишь на какое-то мгновение отвлекся на показавшееся знакомым мне лицо, когда за спиной раздался вскрик головешки. Первым, что я, обернувшись, увидел, было его искаженное болью лицо. «Деньги!» — простонал он, держась обеими руками за живот, и между его пальцами струилась кровь.